Глава 15. В самой глубине стылого и замороженного мира, скрытого от любопытных глаз непролазными заснеженными чащобами, стоял величественный ледяной дворец. В самом сердце этого замка, на сверкающем хрустальном престоле, неподвижно восседала его хозяйка, древняя, как сам мир, повелительница стужи. Или, как некогда боязливо величали ее смертные, снежная королева. И задумчиво глядела на кружащих перед ней в бешеной пляске демонов вьюги. Ее прекрасное мраморное лицо, некогда поражающее людишек своей неземной красотой, уже давно превратилось в сморщенную старушечью маску, изрезанную глубокими морщинами. Но здесь, в уединенном заточении пустынного ледяного мира, оценить произошедшую с ней ужасную метаморфозу было некому. Слуги не в счет, они никогда не осмелились бы даже намекнуть на этот печальный факт. Мыслями уносилась повелительница в давно минувшие дни ее молодости, на самой заре времен, в дальние страны земель порядка, где почитали ее богиней морского тумана и смерти, причиняемой морем. Тогда звалась она прекрасной Мариной, за один лишь поцелуй которой люди готовы были умирать. Много позже, когда переселилась она в далекие болотистые леса, получив много большую власть на обильных равнинах Скифии, стали величать ее Марой Мариной. Затем, когда она перебралась еще севернее, захватывая все новые и новые территории, богиней зимой снежной королевой. Как она могла превратиться в старую несносную старуху Лоухи, принявшую в этих северных землях отвратительный облик злой уродливой ведьмы, попутно растеряв все свои силы? Она до сих пор не могла этого понять. А ведь как радовала ее поначалу полученная на новых местах власть. Власть безграничная и неумолимая. Шутка ли сковывать крепким льдом почти на полгода болота, реки, да и саму землю? Засыпать непроходимыми сугробами поля и леса, города и села. А осмелившихся подглядывать за ее работой людей делать неподвижными ледяными трупами. Как вообще она смогла допустить, чтобы ее, великую богиню, держащую в страхе огромные территории и массу смертных людишек, лишили всех сил и заперли в этом убогом мирке, не имеющем выхода, да еще и находящемся где-то на совершенно безлюдных задворках земель хаоса. Как? Уйдя с головой воспоминания, не заметила повелительница, как нарушилась слаженная пляска стихийных духов. Посреди тронного зала, расшвыряв по углам танцующих бесовок морозного тумана, раскручивалась огромная снежная воронка. Когда завывающий вихрь замедлил движение и окончательно остановился, сыпавший снежной лавиной на блистающий ледяной пол, перед очами владычицы, забытой всеми, кроме верных слуг, возник ее непутевый отпрыск — Хлад, сосланный в уединенное заточение вместе со злобной мамашей. Сейчас сынок Марены уже не казался тем жутким исполином, что встретил нас с Матроскиным на лесной поляне. Его рост уменьшился чудесным образом, и теперь его можно было принять за обычного высокого мужика с очень тупой и озлобленной харей. Резко прекратившийся свое вращение вихрь крутануло меня по инерции, но я с трудом, но сумел устоять на весьма скользком основании. А вот говорящего кота закрутило по ледяному полу и вынесло к самому подножию хрустального трона, на котором восседала какая-то уродливая морщинистая ведьма. Даже убиенная мною стрига могла сойти за красавицу по сравнению с этой королевой бензоколонки. Но мне, по большому счету, ее под венец не вести и детей с ней не крестить, так что переживем как-нибудь. Кот прекратил скользить и крутиться вокруг своей оси у самых ступеней трона. Однако наше стремительное путешествие, от которого и у меня до сих пор шла кругом голова, подействовало на Матроскина не самым лучшим образом. Он, оставляя острыми когтями глубокие полосы на льду, кое-как сумел подняться на все время норовящие разъехаться ноги. Потом у него внутри что-то заклокотало, а после моего четвероногого друга обильно-таки вырвало, испортив дымящейся кошачьей блевотиной абсолютно стерильный ледяной пейзаж. Ну, а что вы хотели, товарищи дорогие? Можно было и поудобнее нашу доставку организовать. А теперь получите и распишитесь. «Мразь!» — вновь выругался краснорожий здоровяк, притащивший нас сюда. Похоже, что он других слов и не знает вовсе, а он меж тем брезливо сморщился и отбежал подальше. Явно опасался, сучий потрох, что и меня сейчас начнет полоскать той кисло пахнущей дрянью, что, дымясь, разъедала безупречные зеркальные полы величественно тронного зала. «Мать!» — раздраженно окликнул ведьму, сидящую на троне. «На кой они тебе сдались? Отдай мне на потеху!» Старуха, до этого безмолвно, безучастно и неподвижно сидевшая на троне, неожиданно властно взмахнула рукой, резко затыкая дерзкого отпрыска. «Не твоего ума дело, Хлад! Ступай себе в свояси, другую игрушку найдешь. Будешь нужен, тебя позовут». «Где я себе другую найду?» Здоровячок, которого, как оказалось, зовут Хладом, видимо, взбешенный таким обращением матери, громко скрипнул зубами и набычился. Его и без того красное лицо побагровело, наливаясь дурной кровью. Но перечить уродливой владычице не посмел. Я чувствовал, что по силе она была несравнимо сильнее своего слабоумного отпрыска. В сердцах Хлад ударил посохом о ледяной пол, так что вздрогнул весь дворец, и, вновь обернувшись снежным вихрем, вылетел вон из замка. Долгим и задумчивым взглядом я проводил бушующий снежный смерч, сшибающий с ног прислужников уродливой старухи, опрометчиво попавшихся на его пути. Затем повернулся к старухе и поклонился ей в пояс по-старорусски, достав рукой сверкающий пол. На что, пусть порадуется, что гости с понятием и вежеству обучены. «Здраво будь, хозяюшка!» — пометуя, как Матроскин начинал общение с лешим, произнес я, разгибаясь и пристально глядя в глубокие, словно бездонное море, глаза ведьмы. «Или кто она там?» «Сейчас, похоже, узнаем. Недолго томиться в неведении». «И тебе не хворать!» — надменно ответила старуха, не дрогнув ни единым мускулом на морщинистом лице. Хотя голос у нее оказался на редкость звучным и мелодичным. Я успел это подметить еще в тот момент, когда она сынка своего распекала. Интересная, однако, старушка. Да ее ледяная избушка внушает уважение. Это вам не вросшая в землю по самой не хочу гнилая избушка стриги. Тут чувствуется настоящий размах. Да и шнырей в услужении целая свита, не иначе из бывших. Богиня, не меньше. Легким движением руки старуха указала духом свиты на испорченные полы. «Ломонос, проследи, чтобы в порядок привели! Да побыстрее!» Из толпы прислужника выбрался маленький старикашка с огромным красным носом. Нелепый ободранный треух прикрывал его седую голову. Драный зипунок едва не расходился по швам, а сквозь дырявые валенки были видны черные и раздутые, словно отмороженные, пальцы ног. Дедок был горбатый, косой, больше похожий на поберушку, либо юродивого, самое место которому в сточной канаве под забором. Однако, судя по подзатыльникам и зуботычинам, которые тот начал щедро раздавать направо и налево, он действительно имел вес при дворе суровой богини холода и стужи. Как только работа закипела, старуха вновь обратила свой немигающий взор на меня с Матроскиным. Кот уже чутка оклемался и с живым интересом рассматривал окружающую ледяную красоту. Все вокруг действительно поражало своим великолепием. Высокие арочные колонны из прозрачного льда, источающие холодный неживой свет, были украшены ледяными растениями и изящными скульптурами обнаженных людей. Прямо античное великолепие, да и только. Даже изгаженный Матроскиным пол, над которым корпели снежные духи, не мог испортить эту нечеловеческую гармонию. Я, натурально разинув рот, старался рассмотреть высокий, теряющийся в густом морозном тумане потолок. «Ты глянь, Матроскин, репотат какая!» — нарочито шумно шепнул я коту, чтобы подсластить бабке пилюлю. Кот, слегка покачав головой, ответил на мысленной волне. «Не, по мне так лучше маленькая лубиная избушка, чем такие ледяные хоромы. Я люблю тепло, мессир». «Я тоже хвостатый». Затем, повысив голос, я обратился к грозной владычице ледяной избушки, мило и добродушно улыбаясь. «А дозволь тебя спросить, хозяюшка, откуда к нам, сирым, столько внимания? Мы, людюшки-то, простые, маленькие». А кое-кто и вовсе не человек, просто мимо проходили. А нас против воли хватают, тащат куда-то, али прогневили чем. Ведьма, постарушище пожевав губами, произнесла с явным подвохом. «Мимо проходили, говоришь?» «Говорю, как есть, мне скрывать нечего». «А знаешь ли ты, старый, что живые люди в моих владениях не появлялись уже несколько веков?» «Вот ебт, прокол!» Я едва не вырвался в голос. «Не вышло из тебя, Штирлица, Хоттабыч!» «Да тут все с ума посходили, что ли? Еще один замкнутый мир! Еще одна вещь в себе! Там леший с водяным и незнакомый колдун с заповедной чаще, тут сбрендившая с ума престарелая снежная баба с сынком-тугодумом, да десятком другим стихийных духов!» И все варятся в собственном соку, постепенно лишаясь всех сил. Я чувствовал, что эта сморщенная, словно засохший урюк старушенция, когда-то легко могла потягаться с иными богами. Да кто это все придумал? Сдается мне, что за всем этим скрывается один и тот же шутник. Только за давностью лет ответа уже и не сыскать. «Прости, хозяйка, за несдержанность», — извинился я. «Не знаю, как тебя звать, величать, но это уже третий мир на моем пути, не имеющий входа-выхода», — признался я. «Случайно не знаешь, кто все это безобразие устроил? Жопу бы ему надрать, чтоб неповадно было». «Если бы знала, сама бы превратила в кусок льда на вечные времена!» Чуть не прорычала старуха, на мгновение утратив все человеческие черты. Духи, закончившие приборку, резво дриснули по углам, видимо, хорошо знакомые с подобным поведением хозяйки. А после и вовсе рассосались, оставив нас наедине со старой коргой. «Сначала на войне Мяйни нагрешила», — продолжила старуха, даже не заметив ретировавшихся слуг. Но, в конце концов, поняла, это не он. Не тот уровень силы был для этого задействован. А вот ты кто таков? И откуда во владениях моих появился? Неужто ты из той самой незамерзающей проталины выпал, где отпрыск мой недалекий едва водяного не поймал? Из той самой, хозяюшка, из той самой. Натянув на лицо самую благодушную улыбку, не стал я скрывать. Думал, что он свободу вырвался, а оно вон как повернулось. А ведь бабка и без моих пояснений узнала, откуда я выплыл. Похоже, что это действительно единственная дыра между двумя замкнутыми мирами. Только выходит, что она сама через этот портал вырваться из сварения не может. Замерзает водичка-то ее от ее стылой силы, непроходимой становится. Если еще какой выход не найдется, надо валить отсюда быстрее. Прав Матроскин. В моем возрасте в тепле остатки дней всяко веселее проводить, чем в ледяном холодном царстве. «А зовут меня Гасаном, хозяюшка, а по батюшке Хаттабычем», — добавил я, отвесив еще один поклон, но уже не такой глубокий. «Гасан ибн Хаттаб, а можно по-простому Хаттабыч. А вот тебя, владычица стужи, уж прости, недалекого не признал», — честно сознался я. «Да, жила!» Успокоившись и опять превратившись в безобразную сморщенную старуху, но так ей куда лучше было, чем страхолюдина ужасный, брюзгливо проворчала снежная баба. «Серые да смертные уже не узнают!» Она еще раз окинула меня внимательным взглядом с головы до ног. Мне показалось, что взгляд ее бездонных ледяных глаз вывернул меня наизнанку. И я в нем едва не утонул, мгновенно позабыв обо всем на свете. Она была древней, эта старуха, куда древнее, чем Кощей. Не знаю, о чем мне так показалось. Похоже, перестаралась, слишком сильным получился наш коннект. Благо, это длилось недолго. Не в форме была бабулька, чтобы со мной ментально бодаться. Вылетела из моей головы, как пробка. «А ты не так прост, сер и смертен», — поморщившись, а вот не надо было без спросу пытаться влезть в чужую голову, уверенно произнесла она, «как хочешь казаться. Даже зачатки морозного дара в наличии имеются. Неужто очередной родственничек отыскался? Седьмая вода на киселе?» «Глубоко сомневаюсь, владычица, что мы в родстве», — усмехнулся я в заледеневшую бороду. «Из смертных я, одаренный только». «И дар твой велик, Гасан ибн Хаттабыч», — произнесла старая ведьма, похоже, сумевшая все-таки оценить мой источник и остатки силы в резерве. «Пожалуй, даже мне сегодня тебя легко не осилить, старик. А когда-то я на такую малость даже внимания бы не обратила. А теперь эти воспоминания приносят лишь невыносимую боль». Лицо старухи на мгновение лишилось своей ледяной невозмутимости, а в глазах блеснули слезинки, вмиг превратившиеся в сверкающие драгоценные камни. «Я уже совсем не та, кем была когда-то давным-давно». Я от неожиданности даже в кулак кашлянул, не ожидая от старой корги подобных признаний, а тем более слез. Ведь что это, как не проявление слабости? Как бы после этого свидетеля не пришлось убирать? — Что, удивлен, Хаттабыч? Думаешь, с ума сошла старая ведьма? Корга усмехнулась, заметив мою обостренную реакцию. «Никто и никогда не видел Мару Морену, роняющей слезы!» — воскликнула она о себе, но отчего-то в третьем лице. Хотя, чему я удивляюсь? Я и сам так иногда говорю. Старость, наверное, всему виной и прожитые годы. А у Мары их куда больше, чем у меня. Я потупился, не желая злить расстроенную Морену. А вот интересно, для героини сказок Марии Моревны она была прототипом, или они просто однофамильцы? «Эх, были золотые денечки!» — неожиданно ударилась в ностальгию старуха. Ее лицо неожиданно разгладилось, утрачивая морщины. Теперь она уже совсем не походила на старую сморщенную ведьму. Я сначала натурально охренел, а затем невольно залюбовался ее вмиг похорошевшим лицом. Она, черт побери, превратилась в настоящую ледяную красавицу, истинную снежную королеву. На нее неотрывно хотелось смотреть и смотреть. Представляю, что случалось с простыми людьми в те далекие годы, которым повезло лицезреть такую красотищу, если даже на меня, старика, она так подействовала. «Я была молода, беззаботна», — Льдистые глаза зимы утратили свой холодный блеск, подернувшись теплой поволокой воспоминаний. «Но я только-только получила в свои руки власть и могущество, а связь с Чернобогом, в результате которого появился мой сын Хлад, была лишь платой за обретение ради неподвластной мне силы». Чернобог. Что-то я слышал про этого деятеля из уст Кощея. Тот еще был засранец на самой заре времен. Никому спокойно жить не давал. А наша красавица, значит, с ним романа крутила. Я потихоньку мотал на ус все рассказанное Мариной. Авось удастся мне как-нибудь распутать этот Гордиев узел. Хотя никакого понимания сложившейся ситуации ко мне не приходило. «Я не любила сына», — продолжила изливать мне душу весьма и весьма полумодевшая старуха. «Эх, мне б так уметь!» «Да и некогда было заниматься его воспитанием. В то время я упрочняла свое положение на новых местах, отвоевывая для поклонения племена и народы у других богов. Благодаря поддержке Чернобога мне удалось многих потеснить, а затем изгнать, беря многочисленные племена под свою руку. Какое было мне тогда о сыне заботиться? Он вырос, не зная любви и ласки, став безжалостным к людям. Им занимались мои подручные — Ломонос, Апока, Буран и многие другие из ненавидящих людское племя стихийных духов. Хлад загонял смертных в избы, не давая высунуть им даже носа. А любимым его развлечением стало украшение моего дворца ледяными статуями из замороженных людей. Твою мать! Так эти прекрасные ледяные скульптуры в арках дворца на самом деле замороженные люди?